Глава 35. Прощай, Франция. Прошло 5 часов, прежде чем корабль был готов к отплытию. Наконец, он снялся с якоря и через час остановился на большом рейде. Было около полуночи. На палубе послышался сильный шум. Помимо усилившихся угроз, которые не прекращались с тех пор, как ссыльные прибыли в Рошфор, до них отчетливо доносились крики «Воду! Утопить!». Они не делились друг с другом своими тайными мыслями, но все ждали, что скоро их мучения закончатся в водах Шаранты. Вероятно, корабль, где они находились, или тот, на борт которого их должны были доставить, были судами, снабженными затычкой. Этот хитроумный способ придумал Нерон, чтобы избавиться от своей матери и Карье, топившей роялистов. Раздается команда спустить на воду 2 шлюпки. Один из офицеров громким голосом приказывает всем оставаться на своих местах. Затем, после короткой паузы, называет имена Пишегрю и Обри. Они обнимают своих товарищей, прощаясь с ними, и поднимаются на палубу. Проходит 1/4 часа. Внезапно вызывают Бартоломи и Деларю. Очевидно, тюремщики разделались с первой парой заключенных, и настал черед 2 других. Они обнимают своих товарищей, как Обри и Пишегрю, и поднимаются на палубу. Затем их сажают в маленькую шлюпку бок о бок друг с другом. Один из матросов садится на скамью напротив, поднимают парус, и шлюпка быстро отплывает. 2 ссыльных то и дело ощупывают дно лодки ногой, ожидая, что неожиданно откроется люк, через который, вероятно, сбросили в воду их товарищей, и они в свой черед отправятся на дно. Однако на сей раз опасения заключенных были напрасны. Их лишь перевезли с борта Бригандина Ослепительной на борт корвета Отважной, куда до этого доставили 2 их товарищей, а за ними должны были последовать 12 остальных. Ссыльных встретил капитан Жюльен. На его лице они сразу же попытались прочесть уготованную им судьбу. Капитан напускал на себя суровый вид, но когда они остались одни, он сказал: «Господа, видно, что вы перенесли много страданий, но запаситесь терпением. Я буду исполнять предписания директории, но не упущу ни единой возможности облегчить вашу участь». К несчастью для ссыльных, Гие шел за ними следом и услышал последние слова. Час спустя капитана Жюльена заменили капитаном Лапортом. По странному совпадению, корвет «Отважный» с 22 пушками на борту, на котором оказались узники, совсем недавно был построен в Байоне, и Вийо, как командующий войсками этой области, должен был придумать для него название. Это он окрестил корабль «Отважным». Заключенных отправили на Твиндек. Поскольку никто не собирался их кормить, Десонвиль, сильнее всех страдавший от отсутствия пищи, спросил: «Нас решили уморить голодом?» «Нет, нет, господа», — отвечал со смехом Депуа, один из офицеров корвета. «Не волнуйтесь, вам сейчас сервируют ужин». «Дайте нам лишь немного фруктов», — попросил умирающий Барбе Марбуа, «чего-нибудь освежающего». Его просьба была встречена новым взрывом хохота, и с верхней палубы изголодавшимся людям бросили 2 пайковых хлеба. «Отменный ужин!» — воскликнул Ромель. «Ужин для бедняк, не евших 40 часов. Ужин, о котором мы так часто сожалели, ведь и в прошлый раз нам давали только хлеб». 10 минут спустя 12 осужденным раздали гамаки, но Пишегрю, Вийо, Ромель и Десонвиль ничего не получили. «А мы?» — спросил Пишегрю. «На чем мы будем спать?» «Идите сюда!» — ответил новый капитан. «Вы сейчас это узнаете». Пишегрю и 3 других ссыльных, не получивших гамаки, подчинились. «Проводите этих господ в львиный ров», — велел капитан Лапорт, «в помещении, которое им отведено». Каждому известно, что такое львиный ров. Это карцер, куда сажают матросов, приговоренных к смертной казни. Услышав этот приказ, заключенные, оставшиеся на Твиндеке, разразились яростными возгласами. «Не разлучайте нас!» — кричали они. «Либо посадите нас с этими господами в гнусный карцер, либо оставьте их вместе с нами». Бартоломи и его верный Летелье Тот самый отважный слуга, который, несмотря на полученное предупреждение, не захотел покинуть своего хозяина, устремились на палубу и, видя, что солдаты тянут четверых их друзей к люку, ведущему в львиный ров, не спустились, а скорее скатились по трапу и оказались на дне трюма раньше них. «Вернитесь сюда!» — закричал сверху капитан. «Либо я штыками заставлю вас подняться!» Но двое ссыльных улеглись на полу. «Среди нас нет ни первых, ни последних», — сказали они. «Мы все одинаково виновны или невиновны. Пусть же с нами обращаются одинаково». Солдаты пошли на них, выставив штыки, но заключенные не сдвинулись с места, и лишь настойчивые просьбы Пешегрю и трех его спутников заставили их вернуться на палубу. Итак, четверо осужденных остались в кромешной темноте, в жутком карцере, насыщенном зловонными запахами трюма и снастей. У них не было постелей, им нечем было укрыться, и они даже не могли стоять, так как потолок был слишком низким. 12 других заключенных теснились на твиндеке и были не в лучшем положении, ибо за ними закрыли люки, и, так же, как их товарищи, брошенные в львиный ров, они были лишены воздуха и возможности двигаться. Около 4 часов утра капитан отдал приказ приготовиться к отплытию. Посреди криков матросов, скрежета снастей, рева волн, разбивавшихся о нос корвета, послышался прощальный возглас, похожий на раздирающий душу стон, исторгнутый из чрева корабля. «Прощай, Франция!» И, подобно эху, вслед за этим криком из недр трюма раздался другой вопль, но его едва было слышно из-за большой глубины судна. «Франция, прощай!» Возможно, читатель удивлен тем, что мы столь подробно остановились на этих скорбных событиях, но наше повествование стало бы еще более скорбным, если бы мы последовали за несчастными ссыльными в плавание, продолжавшееся 45 дней. Однако на это у читателя, вероятно, не хватило бы мужества. Мы почерпнули его в потребности не оправдать этих людей, а вызвать жалость грядущих поколений к тем, кто пожертвовал собой ради них. Нам кажется, что языческий лозунг «Горе побежденным», известный с древних времен, всегда говорил о жестокости, а в наши дни звучит как кощунство. Вот почему, по неведомому велению сердца, я всегда поворачиваюсь лицом к побежденным и всегда иду им навстречу. Те, кто читал мои книги, знают, что я с одинаковым сочувствием и неизменным беспристрастием рассказывал о страданиях Жанны д'Арк в Руане и о легендарной Марии Стюарт в Фотрингее, следовал за Карлом I на площадь перед Уайт-Холлом и за Марией Антуанеттой на площадь Революции. Я с прискорбием отмечал, что историки в своих трудах, как и господин Шатобриан, всегда дивились количеству слез, проливаемых королями, но при этом не подсчитывали столь же скрупулезно меру страданий, которую может вынести при жизни слабый организм человека, твердо убежденного в своей невиновности и правоте, независимо от того, принадлежит ли он к среднему классу или даже к низшим слоям общества. Таковы были эти люди, чью затянувшуюся агонию мы только что попытались описать, те, по отношению к которым мы у историков не находим ни единого слова участия и которых в результате искусных уловок их гонителей, припутавших к ним таких людей, как Коло де Арбуа и Био Варен, сначала лишили сочувствия современников, а затем обделили состраданием потомков. Конец третьей части.